Вдовин и киллер. Он остановил машину в переулке напротив кафе. «Ну, иди», — сказал Вдовин. «У тебя там все чисто?» «Еще бы». «Возьмешь паспорт и пистолет. В Шереметьево все оговорено. Твоя задача — подстраховать. Как только этот парень проведет ликвидацию, оружие выбрасывай и уезжай в Брюссель. Жди известий в гостинице «Сити Гарден» на улице Иосифа. Понял?» «Как не понять, а деньги?» «Передам в аэропорту». «Прекрасно». «Ну, я пошел». Киллер вылез из машины. «Не забудь включить маячок», — напомнил ему Вдовин. Человека этого он знал много лет. Они вместе занимались стрелковым спортом. Оба были чемпионы и заслуженные мастера. Когда-то киллер работал в разведке. Но так уж сложилась жизнь у граждан Новой России, что пришлось им заниматься совсем не тем, чем хотелось. Вдовин подождал несколько минут и вошел во двор. Если все в порядке, на одном из окон вспыхнет маленький красный огонек. Зажегся он через несколько минут.